Глава 26. Поздравляю, Алиса Георгиевна. «Не бойтесь, мисс!» — кричит Джек. «Держитесь крепче. Сейчас небольшой овраг, а за ним мельница. Если сейчас оторвемся, брат нас не догонит». «Он точно грозился повесить меня!» — кричу, вцепившись руками в густую гриву. «А!» — переспрашивает меня Джек и добавляет поспешно. «Точно, мисс, точно! Один Джек на вашей стороне. Ну и кошаки тоже». «Не нравится мне тон моего спасителя. И наш побег тоже. Вернуться бы к Лиаму, встретиться лицом к лицу, поговорить». Но, глянув под ноги, охаю от страха. Внизу видна огромная пропасть. Ничего себе, овраг. Лошадь спокойно идет по краю, словно ходила тут целую вечность. А я сижу в седле, зажмурившись, и даже боюсь открыть глаза. Страшно, ужасно. «Малютка справилась, мисс», — сообщает мне Джек. А из дорожной сумки раздается возмущенный вопль Аскольда. «Другой дороги нет? Вот я страху натерпелся!» «Да мы специально поехали так», — весело объясняет Джек. «У нас тонконогие, резвые кобылки, а у брата и его отряда тяжелые кони. Им же приходится, кроме всадников, еще все снаряжение таскать. Здесь по обрыву им точно не пройти. А пока будут в обход скакать, мы точно успеем уйти». «Хорошо бы», — киваю обалдело. «Сил нет спорить». Сердце выскакивает из груди от страха и нехорошего предчувствия. «Куда вас сопроводить, мисс?» — учтиво спрашивает Джек. «Вроде бы парнишка сама доброта, вот только его глаза полыхают темным огнем. И от этого мне не по себе». «Мы держим путь к Шансиде», — борясь с интуицией, заявляю я. Джек кивает, словно принимает приказ к исполнению, и, почесав затылок, размышляет вслух. «Хорошо, мисс, только это далеко. Но в тех краях мой великий брат вряд ли будет тебя искать. Сейчас свернем к реке и заночуем на мельнице». «Ладно», — неохотно соглашаюсь я. «Другого варианта все равно нет. Да и котов нужно выпустить, должны же они размять лапы». «Сейчас приедем, и вы отдохнете», — снова становится вежливым Джек. «Тут узкая тропка ведет вдоль реки. Я надеюсь, брат не поднимет драконов в воздух. Они бы нас в два счета отыскали. Но обычно император против воздушной тревоги. А так, на лошадях, им нас уже не догнать». «Зачем ты это делаешь, Джек?» — спрашиваю, внимательно вглядываясь в лицо своего попутчика. «Потом поговорим, мисс», — подмигивает он и, стукнув коня пятками, отправляет его в галоп. А следом несется и моя бойкая лошадка. Скачем по узкой тропинке среди колючих кустарников. Слева виднеется какая-то серая река, а справа — поля. И небо. Огромное, синее, без конца и края. Но день постепенно сменяется сумерками. Со всех сторон подкрадываются черные тени, а на меня наваливается страшная усталость. Да еще и есть хочется. «Приехали!» Останавливаясь на небольшой опушке, Джек кивает в сторону старой полутемной мельницы. «А нам обязательно нужно там ночевать?» Интересуюсь с опаской. «А где еще?» — усмехается он. Подмигивает по-свойски и скачет к странному сооружению, таща за собой мою лошадь. Та резво перебирает копытами, а я, как тряпичная кукла, болтаюсь в седле. «Господин Ануки!» — стучит парнишка в окошко, прижимается носом к мутному стеклу. «Это я, Джек! Пустите переночевать!» В окне зажигается свет. Отъезжает в сторону плотная занавеска и, открыв створку, на улицу выглядывает сумрачный мужик. Кивает и быстро запускает нас во двор. Джек ловко спрыгивает из седла сам, помогает слезть мне, лишь на минуту задерживая руки на моей талии. Или мне показалось. Сразу кидаюсь сумкам, выпуская котов. Они мурчат, потягиваясь, и быстро сбегают в темноту. А я внимательно смотрю по сторонам, не решаясь приблизиться к мужчинам или зайти в дом. «Ой, батюшки!» — слышится от крыльца певучий женский голос. «Какие гости у нас, онуки! Что же ты держишь, высокородную госпожу, на пороге? Скорее приглашай ее в дом! Это большая честь для нас, сеньора!» Повернувшись на голос, сразу попадаю в объятия сухонькой женщины, очень приветливой и аккуратной. «Я Стаура!» — тараторит она, без стеснения разглядывая меня. «Проходите, сеньора, самый лучший ужин для вас!» «Мог бы предупредить заранее», — пеняет ее муж Джеку, пропуская меня вперед. Вхожу, стараясь собраться с мыслями. На мне старое запыленное платье, волосы взлохмаченные, вид, будто 3 дня на мне пахали. Я уж точно сейчас не тяну ни на какую сеньору, даже на захудалую, а на высокородную тем более. Странно все это. «Проходите, проходите», — улыбается мне Стаура и, подхватив под руку, тянет куда-то к спальням. «Я сейчас распоряжусь насчет ужина». «Рад он мне в сердце, какая честь для нас!» Распахнув передо мной дверь в спальню, Стаура тут же уходит. «Воды принесу, вам же обмыться надо». И возвращается обратно с тазиком воды и суровым выражением на лице. «Джек сказал, что вы с ним муж и жена», заявляет она, захлопнув дверь. «Это правда?» Смотрит насупленно. «Нет», категорически мотаю головой. «У меня есть муж, мой истинный, а Джек его брат». Отвернув рукав, показываю древнюю вязь на предплечье. И сама удивляюсь, почему так искренно с посторонним человеком. «Я поняла», усмехнувшись, кивает Стаура. «Онуки сейчас напоит этого хвастливого мальчишку. А когда он уснет, мы проводим тебя домой», — улыбается хозяйка дома. «Домой? Это куда?» — уточняю, опешив. «Ну как куда, мисс Алессандра? К вашей бабушке! Она уже заждалась, знает, что вы здесь, в Альнауте. Бабушка?» — спрашиваю, не веря своим ушам. «Ну, конечно, дорогая Алессандра!» — радостно улыбается Стаура. «Мы все помним ваших родителей, а вы — копия нашей несравненной Бины!» «Бина?» Вздрагиваю от совпадения. От тревоги меня пронизывает дрожь, а коленки подгибаются. «Бина? Такого не может быть! Мою родную маму звали Альбиной!» «А мой отец?» Спрашиваю осторожно. «Джордж», — мимоходом уточняет Стаура и тут же кидается ко мне. «Что с вами, госпожа? Вы так побледнели?» — хлопочет она. «Все в порядке», — шепчу непослушными губами. И, усевшись на краешек деревянного стула, стараюсь перевести дух. Вот только сердце бьется, как заведенное. Голова трещит от догадок и версий. «Этого не может быть. Никогда!» А здравый смысл тянет тоненько и ехидно. «Поздравляю, Алиса Георгиевна! Оказывается, я здешняя!» Даже в голове не укладывается. «В получасе езды от мельницы живут мои родственники, и они ждут меня!» В такое сложно поверить. «Вам лучше отдохнуть», — предлагает Стаура. «А я принесу ужин сюда и уже, конечно, не пущу к вам этого маленького пройдоху. Ишь, удумал!» Стащив башмаки и отряхнув платье от пыли, ложусь на кровать, заправленную покрывалом. Прикрываю глаза, стараясь хоть немного осознать случившееся. «У Джека на меня свои планы? Очень интересно. А может, мой муж и не собирался вешать меня рядом с Амайей? Тогда зачем гнался?» — скидывается внутренний голос. «Он бы не поднялся сразу. Да еще с помощниками. Точно шел тебя арестовывать, зараза!» Уткнувшись носом в подушку, реву как маленькая. «Лиам, ты снова меня предал!» От отчаяния бью кулаком по матрасу и, усевшись на постели, быстро вытираю слезы. «Все!» «Хватит ходить по огороду и наступать на одни и те же грабли. Повидаюсь с родственниками, если это не шутка. Узнаю, какая нелегкая занесла меня в Альнаут, и вернусь в свой обычный мир. Надеюсь, коты покажут дорожку. Кстати, где они? Выглянув в коридор, прислушиваюсь. А снизу несутся веселые мужские голоса. «Так ты женился, Джек? Это дело нужно обмыть». «Ничего не меняется ни в одном из миров». Усмехаюсь я и тихо зову. «Кс-кс». Вспоминаю, как в первый день в Альнауте искала Аскольда и наткнулась на Лиама. Дух захватывает от воспоминаний. Красивый, высокий мужчина лежал поперек моей кровати и гладил мои ступни, пока его люди пытались найти моего фамильяра. Сейчас же ситуация совершенно иная. Нужно дождаться Стауру и спросить у нее. Разгуливать по дому опасно. Неизвестно, что еще взбредет в голову Джеку. Обняв себя обеими руками, зябко ежась от охватившего озноба. Какие еще сюрпризы мне уготованы на Альнауте? А услышав шум приближающейся повозки, приникаю лбом к окну. В смятении гляжу на подъехавшую карету. В лунном свете мерцают золоченые гербы. С подножки спрыгивает слуга в ливрее. Важно открывает резную дверцу. А когда из кареты выходят оба моих кота, вскрикиваю в ужасе. Аскольд и Моар! Две наглые шерстяные морды с чувством собственного достоинства горделиво направляются во двор. Ко мне вбегает перепуганная Стаура. «За вами приехали, госпожа Алессандра!» — шепчет она. «Ее высочество герцогиня Кнерби прислала своих фамильяров!» «Кто это?» — спрашиваю изумленно. «Ваша бабушка!» — улыбается Стаура. В приоткрытую дверь протискивается Аскольд, за ним просачивается Муар. «Пришло время, Алиса!» — нетерпеливо заявляет Автандилыч. «Тебя ждут дома. Едем скорее». «Там внизу Джек. Нужно пройти незаметно», — шепчу я и сурово смотрю на котов. «А вы ничего не хотите рассказать?» «Дорогой поболтаем», — вздыхает Аскольд. «Сейчас нет времени, Алиса. Тебя ждут во дворце». «Хм», — вздыхаю, нахмурившись. «Ладно». «Едем, шерстяные нахалы. Я у вас все время иду на поводу». «А мы тебя ни разу не подвели», — мурчит Муар и кивает на Аскольда. «Наш философ прав, Алиса. Нужно поторапливаться». «А как же Джек?» — спрашиваю, недоумевая. «Он тут представился моим мужем». «Маленький идиот», — мурлычет Аскольд. «И мне кажется, что коты обвели Джека вокруг пальца. Интересный поворот». «Его контролирует Стефан», — скалится Муар. «Мальчишка совершенно не умеет пить. Когда мы проходили к тебе, он уже был невменяемым». «Пойдемте, провожу», — подает голос Таура. И, усадив меня в карету, пытается поцеловать мне руку. «Что вы? Не надо!» Отдергиваю ладонь и замечаю печаль в глазах женщины. «Нет, я так это оставить не могу». Выскакиваю к ней и, обнимая, шепчу. «Спасибо, что приютили, Стаура. Я этого никогда не забуду». «Здоровья вам, госпожа Алессандра», прижимает меня к себе Стаура. «Деток побольше с вашим истинным мужем. Альнаут нуждается в драконорожденных». Целую сухую морщинистую щеку. Замечаю, как Стаура обалдела подносит руку к щеке. И, запрыгнув в карету, еще долго смотрю на стоящую на дороге фигурку. Повернувшись к котам, смаргиваю слезы. «Нам нужно поговорить», — заявляю решительно. «Но не здесь же, Алиса». Сукаризной смотрит Аскольд, оглядывая карету, обитую изнутри бархатом. «По мнению моего кота, мы наверняка находимся в самом непотребном месте». «Слуги имеют привычку послушивать», — тихо цедит Муар. «Хорошо», — киваю холодно и, отвернувшись к окну, уныло вглядываюсь в непролазную мглу. А когда впереди появляется сверкающий огнями дворец, охаю от неожиданности. «Ничего не бойся, Алиса», — напутствует меня Аскольд. «Твоя бабушка, герцогиня Кнерби, уже отчаялась тебя повидать. Этот арест, а потом Крум, будь он неладен, не позволили нам привести тебя вовремя». «Так вы все знали?» — изумленно таращусь на наглые кошачьи морды. «Конечно, мы же служим герцогине», — важно замечает Муар. «Но все пошло наперекосяк. Вынурнала ты не там, где надо. Потом эта свадьба с инквизитором и прочие недоразумения. Но бабушка тебя ждет. Всегда ждала». «Мне пока трудно это даже осмыслить», — вздыхаю тяжко. «Ничего, привыкнешь», — машет лапой Аскольд. «Теперь уж ты точно дома». «Ну да, конечно», — усмехаюсь мысленно. «В такую сказку сложно поверить. Но вот карета останавливается около мраморного крыльца. Стефан распахивает дверцу и помогает мне выйти. Следом выскакивают коты. Замираю в полушаге от крыльца, когда на порог выскакивает маленькая сухонькая старушка, не отрываясь, смотрит на котов и на меня. «Пойдем, Алиса». «Бабушка ждет!» — трется об мою ногу Аскольд. Вытирая слезы, спешу навстречу и тут же попадаю в крепкие объятия герцогини Кнерби. «Деточка моя, ну наконец-то!» — всхлипывает она, прижимая меня к себе, а я в ответ сжимаю ее покрепче. Чувствую давно забытый, но такой знакомый запах пряных духов. «Все, я дома!» Проносится в голове. «Никуда бежать не надо». И тут же мысленно обращаюсь к мужу. «А скажи-ка мне, Лиам Фергис, если бы ты знал, что я из знатного рода, а не профессорская дочка, как бы ты поступил, мой любимый? Укатил бы от меня на периметр вместе с Изабеллой? Решил бы казнить?» «Это я, все та же Алиса. Только теперь у меня появились влиятельные родственники, которые не дадут меня в обиду».